Мутанта Иванова реактивная нога. У мутанта Иванова в жопе вольтова дуга. Челюсти алмазные, кибер Иванов. Яйца инфракрасные, кибер Иванов. Алюминиевая рыла и брезентовый живот. Агрессивен я горилла и в реакторе живет. Эхма, радиация, супер Иванов. Эх, тебя мутация, сударь Иванов. Прежде был у Иванова исключительный талант. Притяжение земное не испытывал атлант. Землю тяжеленную гипер Иванов пёр через вселенную гипер Иванов. Да была в коленках сила, месяцу крутил рога, а теперь перекосила в жопе вольтова дуга. А тамная нация супер Иванов. Эх, тебя мутация.